скоро настанет совсем. Чешет яйца, кто-то в небеса, словно серпе молота, скоро настанет совсем, а скоро настанет совсем. Кто-то с кирпичом, кто-то с железякой, кто-то в ляваще, кто-то очень молод, кто-то в небесах, словно серп и молот. А скоро настанет совсем, а скоро настанет совсем, а скоро настанет совсем, а скоро настанет совсем.